Глава 51. Узнать у парня, с чего он взял, что у меня есть жена, не получилось. И я проснулась, он мигом сорвался к ней. Кое-как получилось его уговорить отлипнуть от мамы, после того, как она снова уснула, приняв свое лекарство. Не по себе. Так я могу охарактеризовать то, что чувствую. Егор молча пошел купаться, только буркнув, что помощь ему не нужна. «Я же сижу и не знаю, что делать». Слишком спокойно Ия отреагировала на случившееся. Может быть, друг переоценил ее степень страха перед насилием? Когда увидел Дениса на ней, думал, это все, конечная точка пути. С тех событий, о которых говорил Егор, прошло уже больше десятка лет. Могла же она перерасти этот страх? Тем более, пережив более сильные травматические ситуации. Трепет Ии к сыну говорит о том, что именно так и есть. Потерять его хуже смерти. И вовсе не потому, что она помешанная мать. Когда были на дне рождения, все обращали внимание, что за Егором ходит нанятая за ним приглядывать девушка, как за трехлеткой. Остальные дети его возраста гуляли сами по себе, под общим присмотром персонала. К удивлению, ребенка это нисколько не напрягало. Способность Ии договориться с сыном просто поражает. «Я все!» – слышу дерзкие интонации мелкого. «Ты не против поговорить?» Лебезить перед ребенком смысла не вижу, хотя понимаю, что он одна из ключевых фигур в нашей партии. Мелкий смотрит внимательно, ничего не ответив, проходит и садится рядом. «Мама снова стала много плакать после вашего появления», – произносит с укором, смотря на меня. Способность мальца держать зрительный контакт в непростых ситуациях в очередной раз поражает. В его возрасте я так точно не мог. «Снова?» Неприятно скребет где-то внутри. Придушил бы любого, кто ее обижает. «Никто мне не верит, только мама. У меня есть воспоминания из раннего детства, не фантазия. Мама говорит, что с возрастом я это забуду. Остальные говорят, что я выдумал. Когда приезжал дядя Егор, мамин друг, я его вспомнил. Он со мной был когда-то долго, пока мама в больнице лежала». «Не знаю, что тут даже сказать». Егор мне рассказывал, но мелкому тогда немногим больше года ведь было. Такое можно помнить? Небольшой я знаток особенностей детской памяти. Но говорит он с полной уверенностью. И после того она не плакала? Активно допытываться желаний нет. Он ребенок и в то же время самый большой кладезь информации об Ие. «Редко. Иногда только может, когда думает, что я сплю. Но ей лучше об этом не знать, расстроиться». Поясняет, смотрит выжидающе. «Обещаю, Егор, не скажу ей. И еще обещаю, что постараюсь, приложу все усилия, чтобы она из-за меня больше не плакала». Кивает. Сейчас мои слова его явно располагают. «Я не женат. И не был никогда. Так что та, кого вы видели, явно супругой моей не являлась. Я все узнаю и тебе объясню. Договорились?» «Да». «Только и маме объясните. Она очень расстроилась, даже на карусели со мной не пошла». Грустно вздыхает, плечи понурив. «Давай мы все вместе сходим, как маме лучше станет. Я, выходит, должен тебе остался, раз из-за меня поход сорвался». «Я ходил с тетей Аней», — отвечает шустро и тут же быстро будоражится. Смотрит на меня, словно лишнее сказал. «Сходим, да, сходим!» «Да уж, не стоит забывать, что ребенок». Сжимаю его плечо. «Обещаю, как только маме твоей станет легче». «Последнее время она часто стала болеть. И с работы уставшая очень приходит. Раньше мы каждый вечер играли, книжки читали». «И это решим. Во всяком случае, я постараюсь. Мне тоже не нравится, что твоя мама устает. Она снова на работу вышла?» «Нет». Она говорит, что нужно помочь наладить работу без нее. Безвозмездно, произносит по слогам сосредоточенно. «Так тетя Аня сказала. Мы скоро на родину мамы поедем. Вы с нами?» Спрашивает заинтересованно. «Если мама твоя будет не против, то я только за буду». «Она говорила, что вы очень занятой. Времени свободного мало». «Для вас я найду». «А в гольф мы еще поиграем?» Глаза загораются, не на шутку. Дети отходчивы, это факт. «Тебе понравилось?» Тут же кивает. «Значит, поиграем». Рядом с Питером есть хороший клуб загородный. Поля там побольше, чем те, где мы с тобой в первый раз играли. Ура!» Мелкий аж подпрыгивает на месте, тут же осекается, боясь разбудить маму. «Я тогда спать!» Поднимается, но уходить не спешит. «Ты что-то узнать хотел?» «Маму точно не вы обидели?» Уточняет еще раз. Детская наивность. В его возрасте люди еще верят в то, что могут услышать. С возрастом это случается, только если с себя груз ответственности хочется снять. Честно тебе говорю, не я. Тот человек, что ее обидел, ни к тебе, ни к маме и близко больше не подойдет. «Я верю», — говорит серьезно. «Спокойной ночи». «Спокойной ночи, Егор». Сижу на краю Ииной постели и смотрю на нее неотрывно. Уснуть не смогу точно. Душ принимал и переодевался в привезенные Эдуардом вещи наспех. Понять природу внутренних страхов не могу. Она спит безмятежно, особо даже не крутится. Разглядываю ее шею. В тусклом свете ночника и то видны синяки, оставленные пятерней. Навряд ли детские страхи ее отпустили. Быть не больно ей не могло. И тем не менее, обеими руками она убирала только ту руку, которая ее снизу трогала. Шею освободить не пыталась. «Макар!» В тишине комнаты слышу тихий шепот. «Обними!» Ия просит. Отказать невозможно. Самому адски хочется прикоснуться. Останавливал только страх ее испугать. Ассоциироваться с тем, что произошло с ней, мне крайне не хочется. Ложусь рядом, открывая объятия. Ия тут же ко мне прижимается, обнимая в ответ. Касаясь губами ее лба. Не горячая, хоть и закуталась, как луковичка. Боюсь за тебя. Целую ее волосы. Все обошлось. Я так рада, что ты приехал. Без тебя бы не справилась. Жмется сильнее. Так, наверное, нельзя. Но я не хочу, чтобы ты уезжал. Отпускать тебя не хочу. Шепчет мне в грудь. Не хочу сейчас это обсуждать. Не время. Я не женат, и девушки постоянной у меня нет. Просто запомни это. Целую висок. Никогда я не был фанатом излишней нежности. Сейчас оторваться от нее невозможно. Каждый день осознаю все сильнее. Раньше просто все были не те. Той может быть только одна. Теперь она вот в зоне досягаемости. «Я верю», — произносит с точно такой же искренностью, как ее сын пару часов назад. Понятно, от кого перенял. Не так много людей в жизни вам будут верить на слово. Крепче обхватываю ее руками. Ия слегка отстраняется и поднимает взгляд на меня. «Сейчас теплые», — проводит кончиком пальца по коже вокруг глаза, недалеко от виска. «Они у тебя всегда светятся, отражая эмоции. Вечером лицо было бесстрастным, только в глазах ледяная ярость была. Не знаю, как лед может пылать», — слегка усмехается. «Испугал тебя? Мне хотелось бы ответ положительный услышать». «Нет, я знала, что ты не тронешь меня. Даже не сомневалась». Снова обнимает, прижимая голову к груди. «Прости, что тогда с тобой не поговорила. Я была не права».